Дана сошла с платформы, так и не открыв глаза. Смелая девочка смотрит врагу прямо в лицо. Дисплей погас. «Ты не будешь записывать?» — спросил я, закрывая свой талмуд. «Нет». «Тебе не интересно, сколько ты весишь?» «Нет». «Все ясно». Я был прав. Комплекс оказался куда глубже, чем я думал. Завтракала Дана в пустой столовой. 9 утра для семьи Руденко в воскресенье — слишком раннее время. Странно, что Юля не прискакала составить нам компанию. Из всего, что находилось на огромном овальном столе, скомпоновать правильный завтрак для девочки с лишним весом оказалось не так-то просто. Пришлось отодвинуть подальше корзину с аппетитным мягким хлебом и блюдо с плюшками и пирожками. И рекомендовать Дане ограничиться яйцом в смятку, ломтиком сыра и чаем без сахара. «Так будет всегда?» — спросила она очень серьезно. И по ее тону я не понял, она просто уточняла или выражала неудовольствие. «Нет, завтраки будут каждый день разные. Но в любом случае без белого хлеба, булочек и пирожков. А паштет? Нельзя. Он очень жирный и калорийный. А если без хлеба? Все равно нельзя. А черный хлеб можно? Ради бога. Но только с овощами. Никаких бутербродов с колбасой или ветчиной. Положи на хлеб ломтик огурчика, сверху ломтик помидорчика, сверху зелень и ешь на здоровье сколько хочешь. А просто колбасу можно? Нежелательно. Лучше ветчину или буженину. И тоже с огурчиком или помидором и зеленью. Я же тебе объяснял про обмен, про расщепление жиров, про клеточные процессы. Забыла? Нет. А можно кофе вместо чая? Конечно, пожалуйста. Только без сахара. Если тебе горько, можешь добавить немного обезжиренного молока. Ты любишь кофе? У меня давление низкое. Я без кофе все время спать хочу. Низкое давление — это хорошо. Это очень даже преотлично. Ну, в смысле нагрузок и пульса. Но спать ты, дорогая моя, хочешь от того, что твое сердце не справляется с той тяжестью, которую вынуждены таскать твои бедные ноги, и быстро устает, а вовсе не потому, что у тебя низкое давление. «Давай я за тобой поухаживаю», — великодушно предложил я и налил Дане кофе из красивого кофейника-термоса. «Скажи-ка мне, ты как предпочитаешь? Есть вкусно, но очень мало, или не очень вкусно, зато много?» После некоторого умолчания она ответила: «Мне все равно. Я не знаю». Это как раз можно понять. Откуда она может знать, если никогда не пробовала есть мало или невкусную еду? Только вкусно и много. Попробуем оба варианта, и ты сама выберешь. Начнем с невкусного, зато в неограниченных количествах. А если тебе станет совсем невмоготу, перейдем к вкусному, но по чуть-чуть. Идет? Она пожала плечами. «Как скажете». Кофе без сахара Дана пила с отвращением, которое даже не пыталась скрыть, но вслух не произнесла ни слова. Я попросил ее за обедом постараться соблюдать те правила питания, которые я пытался вдолбить ей утром. «Даже если я буду обедать вместе с вами, я не стану в присутствии всех делать тебе замечания и руководить. Но я очень хочу надеяться, что ты этим не воспользуешься». «Но вы же сказали, что Нина будет готовить мне отдельно». «Да, но с завтрашнего дня. Сегодня она уже не успеет приготовить для тебя обед и ужин. И не забывай пить воду. В течение дня тебе нужно выпить не меньше 1,5 литра, лучше даже 2. Дана молча кивнула и ушла к себе заниматься самоподготовкой по гуманитарным предметам. А я остался ждать домработницу Нину, которой было велено выслушать мои указания и сделать все в соответствии с ними. В общем, на тот момент я полагал, что сделал все, чтобы понравиться Дане и, главным образом, ее родителям. Потому как работа моя зависит, конечно, и от девочки тоже, но все-таки в основном от ее папани. Я был сумасшедше вежлив и старался выглядеть компетентным, хотя мало кто догадывается, каких усилий мне это стоило. Я рос хоть и в учительской семье, но жил жизнью нормального дворового парня, занимающегося исключительно мужским видом спорта, и был, как и все мои приятели, драчуном, мелким хулиганом и любителем матерных анекдотов. Конечно, мама с папой пытались привить мне правила хорошего тона и интеллигентную речь, но безуспешно. В том смысле, что я все это выучил и при необходимости мог придурнуться приличным мальчиком. Но образом жизни и поведения вся эта наука так и не стала. Домработница Нина показалась мне точной копией Даны, только постарше и устраненной раз в 10. Неразговорчивая, неулыбчивая, она молча слушала мои, с позволения сказать, указания и записывала в толстую тетрадь, не задавая ни единого вопроса. В той среде, в которой я вращался до аварии, домработницы как-то не водились, и все мои представления об этой категории домашнего персонала основывались на просмотренных фильмах, где уютные пожилые тетечки в неприметных фартуках старались посытнее накормить своих питомцев, ухаживали за ними, будто за собственными детьми, были в курсе всех семейных, а то и служебных дел, давали полезные советы и вечно ворчали на нерадивых хозяев, если те, к примеру, плохо кушали или не могли найти галстук от парадного костюма. Но не такова, судя по всему, была наша Ниночка. То ли она не страдала излишним любопытством и любовью к семье, в которой работала, то ли господа Руденко так дело поставили, что никто и пикнуть не смел. Я больше склонялся ко второму объяснению, потому что полагал любопытство таким же естественным женским свойством, как стремление к красоте. Как не бывает женщин, которые не хотят быть красивыми, так и не бывает женщин нелюбопытных. Образовавшийся перерыв я провел в своей комнате за компьютером, просмотрел почту и написал, наконец, письма всем, кому задолжал. После того, как меня лишили компа, я периодически наведывался в интернет-кафе, но в целях экономии времени отвечал только в самых неотложных случаях, а ведь за время пребывания в больнице, ну, сами понимаете, сколько всего скопилось в моем почтовом ящике. Хорошо, что я заранее не знал о беспредельной доброте моих новых хозяев, иначе уже сегодня притащил бы сюда диски с моими игрушками и предался бы любимому занятию, а так от скуки, глядишь, и с почтой разобрался. При наличии возможности пострелять... у меня бы точно не хватило силы воли отвечать на письма. Обед прошел спокойно и быстро. За столом нас было всего трое. Дана, Юля и я. Все взрослые члены семьи куда-то подевались. Может, они обедают позже? «Лена повела Костика в цирк», — пояснила Юля. «А все остальные поехали на кладбище к дедушке Иване». «Да-да-да, что-то такое вчера говорилось. А я и в голову не взял. К дедушке, значит». «Ну...» Одна дедушкина внучка из дому не выходит, это понятно. А другая-то почему дома осталась? Не уважает, что ли? «А ты почему не поехал?» — спросил я. «Дядя Миша сказал, чтобы я осталась. Дану караулить». Юля недобро усмехнулась, искоса посмотрела на меня и добавила. «И тебя тоже. Новый человек в доме. Мало ли что». Мне стало противно. Неужели я похож на вора или насильника? И потом, Нина, ты здесь? Дана вела себя более чем прилично, ни разу не сделав даже попытки положить себе в тарелку что-нибудь слишком жирное или калорийное. Однако от Юлиного внимания это не укрылось, и все полчаса, которые мы провели за столом, она не переставала отпускать ехидные реплики в адрес севшей на строгую диету сестры. Я не вмешивался. Слишком мало времени я провел пока в этой семье, чтобы сметь делать замечания, но... глядя на уткнувшуюся в тарелку Дану и видя, как дрожат нож и вилка в ее руках, я начал искренне жалеть девочку. Ей, бедолаге, и без того тяжело жить, ощущая себя уродом. Зачем же масло в огонь подливать и открыто издеваться? В конце концов, я не выдержал. «Куда ты пьешь столько воды? Ты уже целую бутылку выхлебала. Ты же лопнешь, деточка!» — не унималась Юля, цитируя текст известной рекламы. «А ты налей и отойди», — вмешался я, пользуясь словами из того же самого рекламного ролика. Последнее слово «отойди» я подчеркнул интонационно. Конечно, это было грубо, но Юля поняла. Метнула в мою сторону негодующий взгляд и замолчала. К вечернему занятию с Даной я приступил, имея в голове некоторый план. Мой собственный опыт занятий спортом подсказывал, что на первом этапе самое опасное — ощущение, что у тебя ничего не получается. Тогда опускаются руки и пропадает запал, и человек быстро бросает заниматься. Не любой человек, конечно. Есть такие целеустремленные личности, которых трудности только подстегивают, но их меньшинство, и Дана к ним явно не относится. В противном случае она не сдалась бы так быстро на милость победителя и не осела бы дома. Измерив давление и пульс, я записал показатели в Талмуд. «Мы с тобой начнем заниматься тайчи», — бодро заявил я. «Становись». Сначала поучимся правильно дышать. На самом деле, то, что я придумал, было эклектичной смесью гимнастики ушу, тайчи и йоги. Причем я выбирал самые легкие для исполнения упражнения. У Даны сегодня обязательно должно все получаться. Через очень короткое время я заметил, что майка ее намокла от пота. Отлично. То, что надо. Устала? Она отрицательно помотала головой. «Сделаем перерыв?» — предложил я. Дана молча кивнула и вышла из комнаты. Я ошалело смотрел на закрывшуюся дверь и не понимал, что это значит. И только когда она вернулась, буквально через пару минут, до меня дошло. Она бегала в туалет. Ну, конечно, вода, которую я велел ей пить. Господи, вот дурашка, терпела. Вместо того, чтобы сказать... Хотя что это я? Забыл себя в 15 лет. Да я и в 25 стеснялся сказать симпатичной девушке, что мне нужно отойти в туалет. Все придумывал какие-нибудь приличные предлоги, вроде того, что мне нужно позвонить, а здесь шумно, или терпел до помрачения в глазах. Ну, ладно, не будем испытывать почем зря девичью застенчивость. Надо просто объявлять перерыв каждые полчаса и делать вид, что так надо. Интересно, о чем думал папаня Михаил Олегович, когда выделял для занятий физподготовкой по 2 часа утром и вечером? Он что, всерьез полагал, что его дочь выдержит 4 часа нагрузок в течение суток и каждый день? Бред полный. Ну, полчаса мы подышали. Еще полчаса поделали упражнения. Я снова измерил Дане давление и пульс и понял, что больше заниматься нельзя. На что убить еще целый час? Не, ну есть, правда, массаж, его можно растянуть минут на 40. Снова лекцию ей читать? Вроде я уже все необходимое рассказал.